Глава первая. Тонкости современной медицины и кое-что еще. Вьюга бродит, как слепая, сводит улицы с ума, все на свете засыпая. Что поделаешь, зима. Дмитрий Киммельфельд. Вот и ушло тепло на юг. Много ли нам его досталось? Было тепло, и вдруг стало бело вокруг. Что же теперь, мой друг, осталось? Валерий Боков. Это было второе межпланетное путешествие Сварога после Нереады. Как и первое, оно оказалось столь же скучным, как поездка на пригородной электричке. Пожалуй, даже еще скучнее. По крайней мере, когда трясешься в электричке, за окнами присутствуют пейзажи и ландшафты, всегда может попасться что-то новое. А когда летишь что на Нереаду, что на Сильвану, как сейчас, вокруг только чернота космоса, усыпанная множеством звезд. И совершенно не чувствуется, в отличие от электрички, движения, полета. Кажется, будто висишь посреди усеянного сверкающими точками мрака. Не самое приятное ощущение, если подумать. Что остается? Не так уж много. Курить, слушать музыку и лениво размышлять о том о сём. Поверхностно анализируя, какое-то странное отношение у него было к космическим полетам. Первое время, когда он только-только попал сюда, не имел ни перед кем никаких обязанностей и нигде не служил, размышлял в точности так, как на его месте любой советский человек из тех, кто в детстве страстно мечтал полететь в космос. Но, повзрослев, понял, что не имеет ни малейшего шанса попасть в отряд космонавтов. Как мальчишка, в детстве и юности одолевший массу фантастики, да и в зрелые годы, при возможности уделявший ей время. При первой возможности следовало взять межпланетный Брагант, слетать на Сильвану, на Селену, облететь Симел и Тарганальд, как именовался здесь Сатурн, обладавший в точности такими же кольцами. Благо, не существовало никаких запретов на такие путешествия. Он пару раз собирался, да так и не собрался. А потом обрушился, точнее, его обрушили, с Ялом в Хельстад. Закрутились известные события, и как-то так получилось, что мысли о полетах в космос отодвинулись куда-то на задний план. А там и пропали вовсе. Он согласился на предложение Гаудина отправиться в Равену. Совсем скоро после возвращения с Земли началась «Дорога королей» и все сопутствующее, о космосе как-то уже не думалось вообще. Полет на Нереаду — чистейшей воды служебная командировка. Полет нынешней, правда, совершенно другое дело, но это ничего не меняет. О чем еще можно было думать? С некоторой линцой. Но поскольку он летел именно что на Сильвану, можно не в первый раз подумать о странной, до сих пор неразгаданной загадке, непонятном и необъяснимом отчуждении, с незапамятных пор и до недавних времен существовавшем между двумя планетами. Никогда не было запрета земным жителям одной планеты посещать другую, какому бы сословию они ни принадлежали. Наоборот, достаточно было подать прошение в канцелярию наместника, и, согласно идущей с незапамятных времен традиции, путешественнику, будь он хоть крестьянином, конечно, в счет не шли беглые преступники и беглые крепостные, быстро предоставили бы межпланетный транспорт. «Будь путешественник один как перст». Не просто традиция, а изданный тысячелетия назад императорский указ о путешествиях меж Сильваной и Таларом. Вот только за тысячи лет ни одна живая душа из благонадежных этим дозволением не воспользовалась. Вот именно никто из благонадежных. В первое время попытались было десятка-два человек на Таларе и столько же на Сильване. Вот только все они оказались как раз неблагонадежными. Те самые беглые преступники и беглые крепостные, да черные маги и черные ведьмы. Естественно, всех их повязали и распределили по принадлежности. Кого отправили за решетку, кого вернули сеньору, кто угодил в дружеские объятия учреждений вроде Багряной палаты или монашеских братств Единого. А вот благонадежных не было ни одного, хоть ты тресни. Даже коронованные особы двух планет не наносили друг другу визиты. Хотя на своих планетах частенько навещали собратьев-патронам. Ограничивались посланиями и подарками по особо торжественным случаям, вроде коронации, рождения наследника, круглого юбилея восседания на престоле и тому подобного. Мало того, в точности так же, ну, почти так, вели себя и лары обеих планет. С планеты на планету часто летали лишь по деловым командировкам, а вот частные визиты наносили крайне редко, в основном на официальные имперские празднества. Но это, собственно, были уже не частные визиты, а одна из обязанностей. Ну, разве что сильванские лары часто охотились на Таларе, а таларские на Сильване, главным образом на тех зверей, что на родной планете не водились. Ну, таларские лары любили отдыхать на пляжах Ракомирате. А вот сильванские отдыхом на Таларе не интересовались совершенно. И никто не знал, отчего так происходит. Сварог поговорил с полудюжиной людей и за облаками на земле, в том числе с канцлером и Анрахом. Самое интересное, все до одного на расспросы отреагировали одинаково. Сначала не на шутку удивлялись, в разных вариациях произнося одну и ту же фразу. «Тьфу ты, черт! Мы об этом как-то никогда и не задумывались». На дальнейшие вопросы, опять-таки, все до одного с явной растерянностью пожимали плечами. Но так уж вышло. Исторически сложилось. Сразу и не скажешь, почему. Никто не знает. Один маршал Гарайло давненько уж стремился на Сильвану, но исключительно для того, чтобы пройтись со своей кавалерией по тамошним равнинам. Однако такое как раз прямо запрещалось тем самым древним императорским указом, так что мечте маршала суждено было остаться несбыточной. А 50 с лишним лет назад все столь же необъяснимо изменилось, словно повернули некий выключатель. К имперскому наместнику в Гиперборее явился с прошением реверен Гонзак и очень быстро прилетел на Талар, где и пробыл ни много ни мало 11 лет до того, как пропасть без вести. Собственно говоря, на Сильване земные жители получили подробные сведения о земной жизни Талара как раз из его оставшейся незавершенной книги «Трижды семь писем». До этого имели хождение лишь смутные слухи, большей частью совершенно фантастические. Примерно в то же время на Сильвану отправился профессор географии Ремиденума Гильтонем Судоч. Путешествовал по ней 4 года, написал объемистую и вполне завершенную книгу «Записки путешественника по Сильване», сделанные в меру своего ума и умения. И что-то сдвинулось с мертвой точки. Между двумя планетами стали летать книжники и ученые, а также особо любознательные и любопытные дворяне. Правда, число тех и других не превышало примерно 100 в год, что на Таларе, что на Сильване. Порой у соседей пережидали опасные для себя времена, имевшие к тому веские причины, персонажи вроде знаменитого капитана Бугаса и ему подобных. Те, кому на родной планете стало жарковато, но в гончие списки они все же не попали, а потому их выпускали во временную эмиграцию невозбранно. За эти полсотни с лишним лет в поисках лучшей доли Сталара на Сильвану и наоборот переселились тысячи по три мастеровых, вольных крестьян и просто незапятнанных с точки зрения закона искателей приключений. Этим все и ограничилось. Некоторое оживление имело место, но это никак нельзя было назвать потоком межпланетных странников. Окоронованные особы от прежних традиций не отступили ни разу. Единственное исключение – всевозможные купцы. Вот они-то как раз буквально сновали между двумя планетами в превеликом множестве, перевозя разнообразные товары, иногда в немалом количестве, а то и целые табуны и оттары. На Сильване очень ценились, особенно у дворянства, ротагайские кони, а на Таларе – сильванские тонкорунные овцы. Оборотистые торговцы возили на одну планету то, чего не произрастало и не имелось в недрах земли на другой. Сильваны на Талар – горную березу, лазурит. На Таларе китов не было, а на Сильване они водились во множестве. Так что оттуда шли еще китовый ус, амбра и сама китятина, считавшаяся на Таларе дорогим деликатесом. Точно так же с Талара везли то, чего не было на Сильване. Некоторые разновидности мрамора, пещерный жемчуг, рубины. Своих на Сильване имелось очень мало. И всевозможные полудрагоценные камни с острова Дике. Торговля шла бойко, купцы рвались с планеты на планету, отпихивая друг друга локтями. Так что венценосцы на обеих планетах, усмотрев новый и обильный источник дохода, очень быстро ввели лицензии и стали взимать пошлины. Меж Таларом и Сильваной три раза в неделю курсировали особые виманы, изготовленные в виде обычных земных кораблей, но размером примерно с «Титаник», так что на нескольких палубах размещались не только товары, но и те самые табуны и отары. Такая вот ситуация. Никто не мог доискаться, почему тысячелетиями держалось явное отчуждение и почему оно вдруг, если можно так выразиться, сломалось. Произошло, и все тут. И так уж вышло, что свой первый в жизни полет на Сильвану Сварог совершал отнюдь не в виде служебной командировки. Сугубо частный визит. Чтобы выяснить, как обстоят дела у Вердианы, достаточно было бы пойти на узел связи, что в 9-м столе, что в 8-м департаменте, или просто связаться с санаторием, как деликатно именовалась та клиника из своего манора. Однако он, чуть поразмыслив, решил слетать сам. Причин тут было несколько. Он все же внял советом доктора Латрока и решил понемногу избавляться от синдрома штурвала, пока тот и в самом деле не перерос в нечто серьезное. А случай подворачивался удобный. Ни на земле, ни за облаками не происходило ровным счетом ничего, требовавшего бы вмешательства или личного присутствия короля, начальника 9-го стола, директора 8-го департамента. Одни текущие дела, с которыми превосходно справлялись и без Сварога. И еще кое-что немаловажное. По сути, он на какое-то время лишился привычного круга общения, того, что состоял из заоблачных жителей. Все из-за Нереады. Там вот уже три дня пребывала Яна и собиралась пробыть и дольше. Туда улетели и канцлер, и профессор Марлок, осмотреться своими глазами, изучать, исследовать. Вообще туда нахлынуло сотни-две ларов из самых разнообразных контор и учреждений. От магистериума с технионом до всех, какие только имелись, спецслужб и канцелярии земных дел. Все трудились как пчелки, всем было чем заняться. Ученые от психологов с психиатрами до ботаников с зоологами накинулись на новый объект исследований, как обжоры на пирог с перепелками. Спецслужбисты люди более приземленные и рациональные вывели на орбиты штук 30 орбиталов-наблюдателей и старательно искали, не обнаружится ли, если можно так выразиться, филиал радианта, от которого следует ждать одних неприятностей. Один такой отыскали очень быстро – небольшую пещеру неподалеку от того самого завода, где изготовляли всевозможные каменные поделки для отправки на Талар. Небольшая пещера, уардов 10×10. На полу те же скелеты с теми же каменными ожерельями на костях шеи, а по стенам те же подмигивавшие разноцветными огоньками камни. Колебаний не было. Была поначалу мысль пустить туда ученых, но по недолгом размышлении решили не рисковать. И Яна, и канцлер, и Марлок, и Сварог, чье мнение запросили по спецсвязи. А посему из хмурого зимнего неба камнем свалился серебристый треугольник, гвардейский корвет, и шарахнул по пещере синим громом, оружием гораздо слабее белого шквала. Но пещере хватило и этого. На ее месте остался неглубокий кратер с оплавленными стенками. Личного присутствия Сварога не требовалось и там. А самому ему Нериада была совершенно неинтересна. Он даже испытывал к ней некоторое отвращение. Наедине с собой можно признаться из-за того разговора в тихом переулке с одним из посланцев великого мастера. Не покидало даже ощущение, будто он в чем-то серьезно виноват. Хотя Латрок уверял, что ему эту чепуху следует выкинуть из головы, потому что все на свете имеет свою цену, и те грешные души, что достанутся великому мастеру, не более чем неизбежная плата за все доброе, что сотворят ставшие настоящими людьми. Прекрасно обойдутся без того и на той стороне, где начинает раскручиваться пара-тройка весьма интересных операций. Его юные сподвижники отсутствовали все до одного. Большинство улетело на Нериаду, а Родрик с Шамоном ушли на ту сторону. В общем, вокруг Сварога образовалась некоторая пустота. И он решил на пару дней слетать на Сильвану. Он видел снимки. Санаторий, он же клиника, располагался в живописнейшем месте, на морском побережье с великолепным пляжем. А Сварог не помнил, когда и купался последний раз, хотя любил всегда и откровенно маялся из-за этого в Монголии, где заниматься этим было совершенно негде. Доктор Латрок с большим энтузиазмом встретил его решение и посоветовал, раз уж выпал случай, остаться там самое малое на неделю, а лучше бы и подольше. Санаторий – заведение комфортабельное, из отдыхающих, деликатно выражаясь. Только Вердиана. Так что Сварог будет чуть ли не в полном одиночестве. Можно купаться, загорать, осмотреть достопримечательности Сильваны, коих имеется немало. И невинно глядя, добавил доктор, пройти курс легких процедур, от которых выйдет только польза. Сварог сказал, что ничего не обещает твердо, но подумает. И нисколько при этом не кривил душой. Быть может, доктор был прав, а требующих его присутствия дел все равно нет. Теплое море, пляж, сильванские достопримечательности. Охотой он никогда не увлекался так уж завзято, а вот порыбачить порой любил. А на Сильване, он слышал, есть немало мест, где рыбалка просто великолепная. Пожалуй, стоит последовать совету доктора. А там и Яну можно к себе позвать, когда наиграется Нериадой. Показавшаяся прямо по курсу яркая точка, чем-то неуловимо отличавшаяся от звезд, очень быстро перестала вообще на них походить. Превратилась в круглое пятнышко, в круглый диск, в бело-голубой круг. Сильвана, увитая туманно-белыми слоями облаков, словно стремительно неслась навстречу. глянув на вспыхнувшую надпись «Рапорт о приближении к цели», Сварог не шевельнулся, предоставив все автопилоту. На полной скорости Брагант пробил облака в верхних слоях атмосферы. В какие-то секунды и те, что повисли гораздо ниже, быстрее любого метеорита, оказавшись над самой Землей бескрайним темно-зеленым ковром. Будь это на покинутой Ставрогом Земле, при данной скорости спуска его вмяло бы в мягкое кресло дикими перегрузками. Но с Брагантом, естественно, обстояло совершенно иначе. Не было даже тех ощущений, что возникает при спуске в скоростном лифте, словно он сидел в кресле перед телевизором. Брагант повис на высоте в 200 уардов, как автопилоту и было заранее приказано. Тут были причины, не имевшие никакого отношения к желаниям Сварога. Но он и сам хотел осмотреться, как-никак это была Земля, пусть и другая. Ворохнулись какие-то чувства, которые он не мог описать и определить. Санаторий возвели в живописнейшем месте. Справа до горизонта простиралась необозримая чащоба, сосны и кедры. На широкой полосе желтоватой песчаной земли расположились четыре больших здания в несколько этажей и аккуратная шеренга гораздо более маленьких. Их должна быть ровно дюжина. Все выстроены в сильванском стиле, но старинном, от которого здешние архитекторы и зодчие отказались лет 300 назад. Слева от них невысокий обрыв, а далее золотистый песчаный пляж, с трех сторон замкнутый обрывом, полукольцом охвативший небольшую бухточку с узким проливчиком, ведущим в Лазурное море, слева раскинувшаяся опять-таки до самого горизонта, безмятежно спокойная. Две красивых башенки по сторонам пролива, небольшой домик, причал с двухмачтовым парусником, паруса свернуты. Можно рассмотреть алый прямоугольник, на котором раскинулась человеческая фигура. Ага, Вердиана, конечно. Красный круг рядом, наверняка большой зонтик. Справа в чащобе синяя лента узенькой речки с перекинутым через нее вычурным горбатым мостиком. А за ним еще дальше вправо несколько красивых павильончиков. Судя по их расположению, к санаторию прирезана лесная чаща шириной не менее лиги. Ну да, в просмотренном им описании санатория упоминается как раз о лиге. Разумеется, как ни приглядывайся, не определишь, где пролегла высокая ограда силового поля, надежно защищавшая санаторий от любого незваного гостя. Не виден и пояс хитрых датчиков, пропускавших на территорию и выпускавших беспрепятственно мирных животных, вроде белок и ежей, вовсе не замечавших, благодаря сему, наличие незримой, но непреодолимой ограды. Равно как и живность покрупнее, но не опасную, тех же оленей. Это медведи, кабаны и волки, и, понятно, любой посторонний гомо сапиенс, с размаху впечатывались кто лицом, кто мордой, в невидимую стену. Сварог ждал, но результата все не было. Зеркал заднего вида на Браганте не имелось. В них попросту нет нужды при наличии должной аппаратуры. Да и вообще воздушные трассы ничуть не похожи на улицу с оживленным движением. А уж тем более космические. Так что Сварог попросту оглянулся. Что было совершенно ни к чему, конечно. Что бы он увидел? Брагант охраны висел в кильватере в 50 уардах от него, и не было никаких внешних признаков работы хитромудрой аппаратуры. Сварог досадливо поморщился. Однако ничего не поделаешь, дисциплина превыше всего. Когда он, как и полагалось, имперским чиновникам его ранга и повыше, сообщил канцлеру о предстоящем своем визите на Сильвану, тот, практически не промедлив, ни секунды дал строжайшую, деликатно выражаясь, инструкцию: лететь вооруженным и в сопровождении охраны. Брагант, который снабжен аппаратурой, способной выявить на земле как оружие, так и наличие недобрых в отношении визитера намерений. Подобные инструкции канцлера полагалось выполнять безоговорочно, так что Сварог подчинился непрекословно и не задал ни единого вопроса. Если канцлер не дал пояснений, значит, и на прямые вопросы не ответит. Случалось такое порой. И охрана, и оружие на поясе категорически противоречили обычной практике и являли собой несомненное проявление каких-то чрезвычайных мер. Но поди догадайся, каких. Каких именно и в честь чего введенных, догадаться сходу решительно невозможно. Значит, канцлер вновь знает что-то такое, о чем не считает нужным сообщать другим, пусть даже и главе двух императорских спецслужб Сварогу. И неизвестно, что там у него за хитрая аппаратура, способная засечь с воздуха как оружие, так и, что интереснее, наличие недобрых намерений, что может означать одно. Эта аппаратура способна как-то проникать в человеческий мозг, в том числе и в сознание ларов. Один из тех козырей, что канцлер придерживает исключительно для себя. После его укрытого в стене прибора, безошибочно определяющего, когда благородный дар говорит чистую правду, когда лжет, а когда умалчивает о чем-то, Сварог ничему более не удивлялся. Попросту принял к сведению, что помянутых козырей в рукаве канцлера еще немало. Ну, на сей счет давно были подозрения. Канцлер на той канцлер. Сам Сварог порой именно так и поступал. Нужно признать, в подобных поступках канцлера был свой резон. Вздумай кто-то из ларов распространить неприязнь к Сварогу настолько, чтобы пристукнуть его без затей острым железом в спину, удобнее этого уединенного местечка и не подберешь. Что-то такое канцлер знает, но никого об этом в известность не ставит. Быть может, до поры до времени, быть может, навсегда. Если вспомнить хотя бы... Ну, наконец-то! Вспыхнула синяя лампочка, мигнула несколько раз и засветилась уже зеленым. Не было внизу никого, кто питал бы касаемо Сварога злодейские замыслы, и уж тем более тех, кто готов был попотчевать чем-нибудь острым в спину. Автопилот. Отключаем. Посадка в ручном режиме отработана давным-давно. Посадочная площадка приличных размеров прямоугольник, вымощенный плитками здешнего мрамора, темно-синими в белых разводах, аккуратно разделанные на квадраты черным же камнем. Не менее 30 клеток. Столько вроде бы и ни к чему, но кто их знает. Может, здесь проводят и какие-нибудь медицинские конференции. Сварог не стал себя грузить полной информацией о заведении. Совершенно ни к чему. На площадке стояли всего-навсего 6 брагантов, в том числе один межпланетный. Согласно некоему инстинкту, не в разбивку, а выстроившись в уголке в короткую шеренгу. Повинуясь тому же инстинкту, Сварог посадил брагант так, что он стал крайним в шеренге. А пары мгновений позже рядом опустился второй, и оттуда проворно метнулись 4 охранников, привычно, не спеша и не копаясь, образовали у ардах 10 вокруг Сварога классическое кольцо. Сейчас в этом не было никакой необходимости, но у телохранителей свои рефлексы, не позволяющие им даже в безопасном месте тащиться за охраняемым лицом кучкой, словно цыплята или гусята за мамашей. У края площадки прямо в траве стоял человек в светло-голубом. Ну да, Сварог предупреждал. Визит насквозь частный, никаких торжественных встреч. Молодой, да что там, молоденький парень в светло-голубом халате, где пьяная змея, старый символ медиков, дополнена эмблемой 8-го департамента. По армейским меркам, этакий новоиспеченный кадет-лейтенант, придающий себе чертовски бравый вид, но не успевший износить и первой пары казенных сапог. Судя по тому, как он поклонился Сварогу, не антланец, а лар. Есть некоторая разница меж тем, как кланяется лару-лар и отдает поклон антланец, пусть и прослуживший много лет. И эту разницу знают даже дети. «Лорд Сварог», — произнес молодой человек без тени вопросительных ноток. «Меня предупредили, что ваш визит совершенно неофициальный, и никакие служебные титулования не нужны. Ординатор лорд Илкес, граф Торино...» Последовала короткая, чуть смущенная пауза. «Стажер, рад вас приветствовать на Сильване». Сварог кивнул и спросил. «У вас ведь найдется место, чтобы устроить моих людей?» «Разумеется». Молодой человек с любопытством покосился на ближайшего охранника. Должно быть, он прекрасно знал, что в обычное время такая охрана вовсе не обязательна, но, хотя изгорал от любопытства, никаких вопросов не задал. Все медики, ученые, эксперты и прочие спецы, не имевшие отношения к разведке и контрразведке, тем не менее проходили краткий курс молодого бойца, посвященный специфике службы. И в первую очередь их учили не задавать лишних вопросов начальству, если этого не требует ситуация. Юнец так откровенно пылал любопытством, что Сварог над ним сжалился, слегка пожал плечами. «Ситуация. Очередной циркуляр канцлера. Особое положение. Вот и предписано». «Понятно», — сказал юноша тем тоном, каким говорят люди, когда им решительно ничего не понятно. «А как вы сами считаете, от чего введено не чрезвычайное, но все же особое положение?» — спросил он. Был шанс услышать нечто толковое, пусть и крохотный. Юноша немного подумал, потом скинул на Сварога азартный взгляд. «Если только не произошло чего-то, о чем мне знать не полагается, вероятнее всего, все из-за нериады, что-то не доведено еще до конца». «Неплохо», — одобрительно подумал Сварог. У него самого эта версия стояла на первом месте. «Никак нельзя исключать, что связи разумных камней в империи не ограничились орком и принцем. Могли быть и другие. Как ни старались, среди ларов еще оставались потаенные адепты черной благодати и просто недовольные, те, кому категорически не по вкусу реформы и перемены последних лет, введенные Яной и осуществленные дюжиной сановников, в первую очередь канцлером и Сварогом. Большинство, как это было всегда и везде, так и ограничится недовольным ворчанием за чаркой. Но есть люди порешительнее, способные устроить серьезный заговор. С начала реформ раскрыты три таких группы, так и не успевшие запустить заговоры на полную катушку, но всерьез намеревавшиеся это сделать. Одна из них всего-навсего собиралась подбить изрядное число ларов на мирный горлопанский протест, потребовав бы созвать большую ассамблею, этакое вече, на что имели право по одной из статей эдикта о вольностях. Нужно было только собрать нужное число голосов. Две других были настроены гораздо более жестко. Там речь шла об убийстве канцлера со Сварогом и еще нескольких человек. Одна из двух серьезно поговаривала даже о свержении Яны, или, по крайней мере, подписании ею указа, делавшего бы ее куклой на троне. Во всех трех случаях среди заговорщиков оказались и лица высокопоставленные. Если снова прибегнуть к армейским меркам, полковники с генералами. Следовало проявить пессимизм и считать, что есть и другие, до поры неразоблаченные. «Пойдемте, лорд Сварог». Юноша коснулся браслета на левом запястье. «Ваших людей сейчас устроят. Наша гостиница», — он указал на одно из больших зданий, — «практически пустует, да и отдыхающая только одна». У него форменным образом сорвалось с языка. «Но какая?» На миг у него на лице мелькнуло примечательное выражение. «Смесь вдохновленности и грусти». Сварог фыркнул про себя. Ну, конечно, молодая красавица юношу не оставила равнодушным. Но какие бы то ни было внеслужебные отношения врачей с пациентами, категорически запрещены у медиков. Тем более в 8-м департаменте. Правда, не запрещено встречаться с пациенткой после прохождения ею курса лечения. Так что сей в юнош не исключено. Через короткое время в Латеране объявится, на что имеет полное право. Может быть, так и надо? Молодая красавица одинока. От страха перед мужчинами ее, надо полагать, излечили полностью. Так что речь идет о своего рода психотерапии. Дело полезное. Из боковой двери проворно выскочил и чуть ли не рысцой припустил в их сторону человек в зеленом халате с эмблемой 8-го департамента, но без пьяной змеи. «Ага, служитель, явно антланец. Все в порядке, ребята на улице не останутся». Сварог пошел за ординатором, как и полагается в таких случаях, державшимся на шаг впереди, и сразу понял – создатели лечебного заведения приложили все силы и таланты, чтобы оно нисколечко не походило на лечебное заведение. Ничто не говорило, что здесь, вульгарно выражаясь, вправляют вывихнутые мозги. Пронизанный лучами клонящегося к закату солнца обширный вестибюль, столь же светлые широкие коридоры, окрашены в уютные, приятные глазу цвета. Повсюду великолепные мозаики и фрески самого мирного содержания. Корабли под раздутыми парусами в спокойном лазоревом море. Радуга над лесом. Пасущиеся красивые лошади, пейзажи и ландшафты. И повсюду цветы, живые. На аккуратных клумбах разной формы, окруженных каменными бордюрчиками, растут даже цветущие большие кусты и невысокие деревца, сплошь местные. Невольно умиротворяет, расслабляешься душой. Положительно, провести здесь недельку можно без малейшего внутреннего протеста. На втором этаже юноша распахнул перед ним резную дверь. Сам, конечно, остался снаружи. Из-за стола встал человек уже другого полета. Этакий медицинский полковник, по меньшей мере, ровесник Сварога, если не старше. С располагающим к себе лицом опытного психиатра, дружелюбным, исполненным наивного простодушия. «Рад вас приветствовать, лорд Сварог», — сказал он. «Доктор Латрок, директор санатория». «Ох, простите, меня, конечно же, предупредили, что ваш визит абсолютно частный, но я впервые в жизни с таким сталкиваюсь, когда приходится представляться вышестоящему визитеру не на служебный манер». «Пустяки», — сказал Сварог, усаживаясь. «Не будем доводить неофициальность до абсурда», — он усмехнулся. «К тому же, доктор Латрок вас ведь наверняка предупредил, что мне отведена и роль пациента». «Отдыхающего», — мягко поправил доктор. «У нас нет пациентов, только отдыхающие». «Что пнем по сове?» — сказал Сварог. «Как это должно выглядеть?» «Я кое-что проработал. Курс легкой терапии, включающий экскурсии по примечательным местам. Вы бывали прежде на Сильване?» «Нет? Вот видите, здесь есть на что посмотреть». «Я сам родом с Талара. но до сих пор в свободное время отправляюсь к здешним достопримечательностям и красивым местам. Их здесь множество. Латрок говорил, вы планируете пробыть здесь неделю. Если есть возможность, я увеличил бы срок до двух. Вы сами понимаете, он должен был рассказать мне о ваших проблемах, легких проблемах. Вы несколько лет не отдыхали по-настоящему, а для человека на вашем месте это непозволительно и чревато. «Попробую выкроить две», — сказал Сварог, твердо решив пока что увести беседу от формата «врач-пациент». «Мы это обговорим позже. А сейчас расскажите, как обстоят дела у герцогини». «Смело можно сказать, прекрасно». Доктор произнес это уже совершенно другим тоном. «Вот только поговорим о медицинских делах или других проблемах». «Ого!» — сказал Сварог. «Что же, есть и другие проблемы? Не медицинские?» «Оказалось, есть. Они могут подождать или требуют незамедлительных решений?» «Пожалуй, могут и подождать». «Тогда давайте сначала о медицине». «Ну что же, дела обстоят прекрасно, и я ничуть не преувеличиваю. В основе своей психика у девушки здоровая, крепкая. Видимо, еще и от того, что она выросла в деревне. Я не впервые сталкиваюсь с жителями земли. У сельских жителей психика изначально крепче. Это горожане подвержены иным чисто городским стрессам, от которых никто не скроется. Могу вас заверить, мы убрали всю грязь, что оказалось в ее сознании. Собственно, с сегодняшнего утра все процедуры прекращены за ненадобностью. Правда, она сама говорит, что с удовольствием осталось бы еще на несколько дней. Путешествия, экскурсии. Ей здесь очень нравится, на Сильване. Если она здесь останется, это не противоречит каким-то вашим планам? «Нисколько», — сказал Сварог. «Планы у меня простые — вылечить ее полностью». «А ваших планов, если она еще поживет здесь, это не нарушает?» «Никаких. Планы у нас всегда одни и те же. Отпустить отдыхающего полностью излеченным и радующимся жизни. К тому же санаторий практически пуст». «Вот и прекрасно», — сказал Сварог. «Пусть остается и улетит отсюда не раньше, чем сама захочет». «Значит, она совершенно здорова?» «Да». «Вот только есть одна небольшая даже не проблема, я бы выразился, загвоздка. Позвольте говорить откровенно». «Ну, разумеется». «Загвоздка», — повторил доктор. «Видите ли, это обнаружилось вчера вечером при последнем исследовании перед прекращением курса. Я буду предельно откровенным, как положено медику. Большое место в ее сознании отведено именно вам. Никак не благодарность. Восторг. Некое обожание. И, скажем прямо, ярко выраженное желание вам отдаться. Опять-таки, не из благодарности. Вы для нее что-то вроде рыцаря Рюгена. Именно так и обстоит». Сварог досадливо поморщился. «Этого только не хватало. Что называется, плюс на минус. Рыцарь Рюген? Надо же. Старинный герой таларского фольклора. Один из главных, наподобие Шугуты, Семь мечей или мудреца Шаалы, а также нескольких более поздних романов, как приключенческих детских, так и философских. Странствующий рыцарь, в отличие от Дон Кихота, смотревший на жизнь более реалистично, никогда не принимавший стадо овец за скопище чудищ, а крестьянку за прекрасную герцогиню. Странствовал по свету, рубил в капусту вполне реальных монстров и нечисть, восстанавливал справедливость насколько удавалось, символ благородства и чести, как его еще называют, рыцарь серебряного седла. Потому что седло и сбруя у него были посеребряны, щедро украшены серебряными бляхами и подвесками, что помогало в борьбе с нечистью. Некоторые книжники считают, что речь идет о жившем в незапамятные времена реальном человеке. То же самое пишут о Шугуте и Шаале. Удостоился, надо же. Доктор продолжал. Разумеется, я от вас ничего не вправе требовать. В конце концов, это не обязательно, не является каким-то непременным условием курса лечения. Но если бы вы... Ну, вы понимаете. Это было бы отличным завершением курса психотерапии. Вот это мы лечить не возьмемся, поскольку оно не имеет ничего общего с какой-либо патологией. Вполне естественные для молодой женщины чувства. Никто и никогда не брался это лечить, и вряд ли когда-нибудь возьмется. Он едва заметно улыбнулся. «Лорд Сварог, мы взрослые люди, мужчины. Она ведь вам нравится?» «Нравится», — сказал Сварог, глядя в сторону. «По-моему, она нравится любому нормальному мужику». «Безусловно. Скажу честно и мне. А бедняка Илкес по юношеской пылкости совершенно потерял голову. Хотя врачебную этику соблюдает свято. Позвольте быть предельно откровенным, лорд Сварог. Девушка очаровательна, а вы, насколько мне известно, никогда не вели монашеского образа жизни. К тому же, что немаловажно, речь идет не об обычной интрижке с очередной доступной придворной красоткой, а о психотерапии, пусть не необходимой, но крайне полезной в данных условиях. «Убедили», — сказал Сварог. Ему было чуточку неловко, и он постарался перевести разговор на другие рельсы. «Коли уж медицина требует...» «Кстати, у вас есть еще что-то чисто медицинского плана?» «Да нет, пожалуй. Это все?» «Хотите перейти к другому?» «К тому, что касается уже не медицины, а спецслужб?» «Безусловно», — сказал Сварог. Доктор опустил руку на один из пультов, чуть выступавших над столом. Их имелось целых четыре, прямоугольных и полумесяцем. Пояснил. «Лечение мы, как не раз прежде, начали с обширного ментального сканирования. Проще говоря, изучали ее воспоминания за определенный срок. Все воспоминания, все пережитое, казалось бы, прочно забытое, остается в глубинах мозга. Ничто не пропадает, не тает. У нас есть техника, позволяющая это делать, и при необходимости просматривать воспоминания за месяцы и годы в ускоренном режиме, останавливаясь на том, что заслуживает особого внимания. Там не было ничего, требовавшего бы вмешательства не медиков, а других управлений 8-го департамента, тех, что заняты наблюдением за земными обитателями и сыском, кроме одного эпизода. Смотрите сами». Он коснулся клавиши, и вспыхнул экран. Обширная комната, судя по обстановке, принадлежащая таларскому дворянину из весьма даже не бедных и титулованных. Под эти определения супруг Вердианы полностью попадает. Ярко освещена карбамильскими лампами, на фоне стены, обтянутой роскошными малиновыми в золотых узорах обоями, стоят две обнаженных девушки. Улыбки у обеих широкие, искренние, но без малейших натяжек. Блудливые дальше некуда. Девушки? Их можно было прекрасно разглядеть во всех подробностях. Самые обыкновенные обнаженные девушки, хорошо сложенные и смазливые, каких на Таларе сотни тысяч. Вот только там, где у женщин роза или жемчужная раковина, как пишут поэты, у этих натуральнейшие мужские причиндалы немаленьких размеров, в полной боевой готовности. Сварог в жизни такого не видел. И на картинках в старинных ученых книгах тоже. Не женщины и не мужчины. Создание. Создание, улыбаясь, двинулись на зрителя, то есть танцующей походкой подошли вплотную к Вердиане. Что-то на пару секунд заслонило экран. Ага. Это с нее бесцеремонно снимают платье, опрокидывают на постель, грубо ласкают, смазливое личико, искаженное похотливой улыбочкой во весь экран. Доктор вернул изображение назад, к тому месту, где обе непонятных девицы стоят на фоне обоев. Остановил. «Вот так», — сказал он. «Такой вот эпизод воспоминаний». Сварог осторожно произнес. «Я, конечно, совершеннейший дилетант в медицине и знаю, что в глубине души врачи крайне неодобрительно относятся к рискнувшим высказать свою точку зрения дилетантам. И все же, я когда-то читал, что иные воспоминания на самом деле ложные, как-то занесены извне, но осели в мозгу именно как воспоминания». Он не стал уточнять, что читал это на земле. К чему лишние детали? Главное, статья была достаточно серьезная, написанная психиатром, именно с этой точки зрения, разносившим в пух и прах иных встречавшихся с инопланетянами. «Я понимаю», — серьезно сказал доктор. «Ну что же, явление в самом деле психиатрии давно известное. Индуцированная ложная память, ИЛП. Как же? Однако есть одно немаловажное обстоятельство. Это явление принадлежит далекому прошлому, когда гипнозом занимались только люди. Сейчас эта функция в значительной степени отведена машинам. Конечно, не во всех случаях, порой гипнозом занимаются и люди. Но с герцогиней никто не проводил долгих сеансов, которые могли бы вызвать ИЛП. Она действительно все это видела. Это происходило с ней. «А почему не предположить, что кто-то гипнотизировал ее на земле?» — спросил Сварог. «Для обитателей земли занятия гипнозом строжайше запрещены». «Ну, это еще не значит, что никто гипнозом не занимается. Мы их вылавливаем со всем усердием, но всех до одного пока еще не извели». «Мы подумали о том же самом», — кивнул доктор. «Мы, конечно, чистой воды медики, но из-за специфики службы кое о чем осведомлены. Будь это всего-навсего обычный гипноз, примененный на земле земным жителям, он все равно требовал бы фиксации, локализации, разработки. Думаю, в этом вы разбираетесь лучше меня. Но давно уже есть методы, позволяющие безошибочно отличить последствия гипнотического воздействия от реальных воспоминаний. Я не буду вдаваться в детали. Вы, простите, попросту не поймете. Но могу сказать со всей определенностью. Это не гипноз. Она их видела. Посмотрите еще раз. Это не гермафродиты. Здесь что-то другое. Эти создания и в самом деле обитают в замке герцога. По крайней мере, обитали еще в прошлом году. Дальнейшее уже в вашей компетенции. Здесь специалист вы. Я знаю, что реагировать следует немедленно. Безусловно. Неспешно с расстановкой произнес Сварог. Это не разноцветные тревоги, как мне представляется. но автоматически срабатывают некоторые параграфы некоторых циркуляров. Судя по тому, что вы не доложили мне сразу, пытались сначала искать самостоятельно, я не в претензии. Вы имеете на это право. Пытался, кивнул доктор. В библиотеке ничего нет. Когда я перешел к нашим архивам, ничего не обнаружил ни в хранилище, ни в горнице. Ну, а заходить в камору мне не позволяет положение. Сварог прекрасно знал, о чем идет речь. Библиотека — это открытый любому лару, начиная с десятилетнего возраста, этакий, по выражению кого-то из земных фантастов, глобальный информаторий. Сведения по всем областям знаний, беллетристика, в том числе земная, открытые для всеобщего доступа летописи и хроники, как земные, так и написанные в империи. Хранилище – архив 8-го департамента. Как дела прошлых лет, так и актуальные. Доступен любому штатному сотруднику департамента. В горницу могут попасть только те, кто руководит каким-то подразделением. Главы управлений, отделов, лабораторий, спецобъектов вроде санатория. И, наконец, камора доступна лишь высшему начальству. Около 20 человек, включая, естественно, Сварога. Что же это нечто, прежде не дававшее о себе знать? Или строжайше засекреченное? На ум в первую очередь приходят забавы ледяного доктора. Создание совершенно в его стиле. Подобных монстров, сочетавших в себе, казалось бы, несовместимое, несуществующее в природе. Он в свое время немало наплодил. «Я этим сейчас же займусь», — сказал он. «Где мне можно будет встать на постой?» «В любом домике», — сказал доктор. «Номер 7 занимает герцогиня, остальные 11 свободны. Вам нужно лишь в прихожей повернуть рукоятку на левой стене. Она там одна такая, перепутать не с чем. Автоматически включатся все системы. А о чисто медицинских аспектах вашего визита мы можем поговорить и завтра с утра. Сейчас уже поздний вечер, нет необходимости спешить». «Отлично», — сказал Сварог. «Если у вас все, я бы откланялся».